Глава 28. Глупо, Фелиция. Я сложила руки на груди. В комнате стало так тихо, что я слышала, как трепещут крылья Фрея. Очень глупо. Что? Не поверила та. Ты обворовала меня, а теперь еще и оскорбляешь? Есть ли предел твоему бесстыдству? Вчера на испытании все слышали, как ты обещала отомстить Дав. Потрясая кулаком, вылетел вперед Фрей. Ты, если мне не изменяет память, грозила отправить меня в городскую тюрьму. А сегодня твое ожерелье находят у меня под кроватью. Грустно, что ты не смогла придумать ничего умнее. А ведь и правда, — поддержала меня Эстель. Я тоже это слышала, госпожа Берта. И я, клянусь великим древом, — поддакнула Джо. Эллири Фелиция кричала так громко, что уверенно слышали все придворные, — подхватила Иса. «Вот что мы сделаем, Эллири», — вздохнула распорядительница, обводя всех строгим взглядом. «Сейчас мы все разойдемся по своим спальням и немного отдохнем. А я велю горничным принести вам успокаивающий травяной чай. Попросите добавить в него мяту», — сознанием дела посоветовала Трис. «Мой папенька говорит, что нет лучше средства для успокоения растревоженных нервов». «Что вы имеете в виду?» В замешательстве переспросила Фелиция. «Видишь ли, Фелиция, мята обладает...» «Да не интересует меня твоя мята, госпожа Берта!» «Я имела в виду только то, что сказала Эллири Фелиция. Нам всем не повредит немного успокаивающего чая». «А как же суд? Было совершено возмутительное преступление! Кража!» «Вы хотите, чтобы вас обвинили в подлоге, Эллири Фелиция?» «В каком подлоге? Что вы такое говорите? Я жертва!» «Я не желаю слушать этот вздор. И тем более волновать такими глупостями Эльдена. Видит великое древо, у него и так множество забот. Забирайте ожерелье, и мы все сделаем вид, что ничего не было. Но госпожа Берта, Эллири Фелиция!» — повысила голос распорядительница. «Умейте признавать свои ошибки». Именно это качество отличает истинную Эллию от Эллири. Распорядительница выплыла из моей спальни. Фелиция заспешила за ней, крича о своей честности и призывая в свидетели великое древо. Эллири разошлись по своим комнатам, а Рози отправилась за чаем. Я попросила ее принести две чашки. Когда мы остались вдвоем, я посмотрела на Фрея. «Думаешь, это действительно Фелиция?» «А ты сомневаешься?» «После всего? Кому еще это нужно?» Я пожала плечами. Что-то в поведении Фелиции заставило меня усомниться в том, что это ее происки. С другой стороны, Фрей прав. Ну кому и какой интерес травливать меня и Фелицию? «Так что там дальше? Поиски Лиарии, говоришь?» Спросил Фрей, так будто разговор об испытании состоялся несколько секунд назад, а не вчера. «Именно. Аласдер сказал, что мы должны искать с южной стороны Великого Древа. Ты ведь знаешь, где это?» «Детка, вот здесь!» Фей постучал согнутым пальцем по виску. «Врожденный распознаватель сторон света. Уж за это можешь не беспокоиться». «А за что должна?» Фрей вздохнул и вмиг утратил всю веселость. «Лиарии, насколько я знаю, отзываются на зов стража. Он указывает точное место, где прячется Лиария, а Эллири должна достать сам цветок». «Звучит не очень трудно. Не труднее вчерашнего испытания, по крайней мере». «Посмотрим, что ты скажешь, когда придется копать», — фыркнул Фрей. Я посмотрела на свои руки. Царапины, неизменные спутники постоянной работы с цветами, почти исчезли. «Я не боюсь запачкать руки, если ты об этом». «Если бы только об этом. Лиарии опыляют подземные жуки. Та еще гадость, скажу я тебе». Фрей передернулся. «Переживу», — отмахнулась я. Разговор пришлось прервать, потому что вернулась Рози с подносом. «Эллири, ваш травяной чай», — сказала она, пристраивая поднос среди стопки книг на столике у окна. «Может быть, унести эти книги?» «Не нужно, Рози, я читаю перед сном». «Как скажете», — улыбнулась горничная, наливая чай в чашку с цветочным узором. «Рози?» «Да, Эллири?» «Все гости уже покинули Флоренлир». Я голосом выделила первое слово. Фрей не то хрюкнул, не то издал какой-то похожий звук, но я одним взглядом приказала ему молчать. Горничная помотала головой. «Леди Вайолет пожелала остаться. А если говорить совсем откровенно, то...» Горничная понизила голос. «Лакей Эльдена по большому секрету сказал мне, что Эльден Аласдер сам пригласил леди Вайолет Флоренлир». Я кивнула. «Значит, фаворитка будет путаться под ногами и дальше. Не удивлюсь, если и на испытаниях она будет присутствовать. Самозванцу плевать на правила отбора, а мне видит великое древо и толпы Эллери хватало с головой». «Когда в цветнике распускается первая роза, ничего зазорного нет в том, чтобы сорвать ее и насладиться ароматом, пока не подоспеют другие», — произнес Фрей. Горничная прыснула, а я послала фею укоризненный взгляд, на который он никак не отреагировал. «Не беспокойтесь, Эллери, Эльден Аласдер — разумный правитель. Как только отбор подойдет к концу и Эльден обретет свою Эллию, леди Вайолет покинет Флоренлир. Не может не покинуть». «Конечно», — кивнула я. «Не объяснять же горничной, что меня волнует вовсе не это». «Выпейте, Эллери. Видит великое древо, вы сегодня натерпелись». Рози поставила чашку на блюдце и подала мне. «Спасибо, Рози. Присядь, выпей со мной чашечку». «Не положено, Эллери», — помотала головой Рози. «И все же я настаиваю», — улыбнулась я. «Так одиноко в замке. Даже поговорить не с кем. О своем, о девичьем», — поспешила добавить, заметив возмущенный взгляд Фрея. «Ну хорошо, Эллери, половину чашечки», — согласилась Рози, кивнув. «Только не рассказывайте госпоже Берти», — стыдливо хихикнула она. «Ни за что». Подождав, пока горничная нальет себе чай и усядется напротив, я заговорила. «У горничных наверняка столько забот после появления в замке избранных». «Я рада, что есть работа, Эллери, и каждый день благодарю великое древо и госпожу Берту, ведь если бы не она, печальная судьба ждала бы бедную Розе». Горничная невесело улыбнулась. «И все же уверена, что дело у тебя прибавилось, особенно сегодня», — произнесла я, чтобы разговорить горничную. «А из чего состоит твой день, Розе? Расскажи». «Вам правда интересно?» — удивилась она. «Конечно», — улыбнулась я. «Давай же, Розе, детка», — подхватил Фрей, который, судя по всему, догадался, куда я клоню. «Я бы тоже послушал. Феи про это ничегошеньки не знают». Горничная несколько раз моргнула, недоумевая причудом Эллери и ее стража, но начала рассказывать. «Встаем мы, горничная, рано, едва солнце покажется. Затем идем к госпоже Берти, чтобы она одобрила наш внешний вид, ведь нельзя выглядеть неопрятно. Потом распорядительница раздает указания на день. Вот, например, вчера мы должны были платье отгладить и Эллери на бал собрать. Да ничего не забыть. А когда все ушли, в комнатах убирались. Госпожа Берта очень следит за чистотой». «А сегодня, Рози, что ты делала сегодня?» Горничная отхлебнула чай и наморщила лоб, старательно припоминая. «Поутру, как обычно, мы с другими горничными убирались в столовой и общей гостиной. Камин почистили, шторы выгладили да повесили. Свежие цветы в вазы поставили. Сейчас они вянут чаще, чем в обычное время. Элли, это ведь еще не найдено». Роза замялась. «Вам и правда интересно, Эллери?» «Да, Рози, очень. Продолжай», — кивнула я. «А потом, как время завтрака подошло и Эллери ушли, мы с Дорой, это горничная Эллери Фелиции, пошли постельное белье переменить. Мы всегда это вдвоем делаем, так сподручнее. Эллери Фелиция как раз выразила желание по саду погулять, сказала, что аппетита у нее нет». «А дальше?» Рози нахмурилась. «Дальше? Как закончили, я...» Горничная поставила чашку на стол и устремила взгляд в одну точку. Ее губы беззвучно шевелились, словно она старалась и не могла что-то припомнить, и проговаривала это вслух. «Что же потом-то я делала?» Она подняла на меня непонимающий взгляд. «Глупость какая! Великое древо, помоги!» «Не помню», — произнесла растерянно. Мы с Фреем переглянулись. Нам не нужно было произносить вслух то, что и так ясно. Кто-то велел Розе взять ожерелье Фелиции и подложить мне под кровать. Вопрос, кто это был? Сама Фелиция или кто-то еще? «А потом, Розе, что ты помнишь?» — ободряюще улыбнулась я горничной. «Потом я у вас просто не сменила», — уверенно ответила она, бросив взгляд в сторону кровати. «И ты была одна?» «Одна, кажется. Но почему? Ничего не понимаю. Как же голова-то болит?» Рози потерла виски, и ее лицо приняло такое страдальческое выражение, что мне стало ее жалко. «Очень некрасивая история утром произошла», — сказала я, чтобы сменить тему. Фелиция отчего-то не взлюбила меня. «Видит великое древо, правда, ваше, Эллири?» — согласилась Рози. Судя по всему, когда она не пыталась вспомнить то, о чем ей вспоминать запретили, головная боль уходила. «Хоть и нельзя так говорить, но я бы на месте Эльдена день и ночь молила великое древо, чтобы поскорее избавила Эллири Фелицию от знака избранной. Дурная она девица, да простит меня великое древо!» «Великому древу виднее», — пробормотала я присказку, которую не раз слышала от живущих в Вестриосе. «Может, и виднее, да только знаете, что странно, Эллири?» «М?» — сделала я глоток. Горячий чай со вкусом трав обжег язык. Рози нервно перебирала руками передник. «В этот раз достойных Эллири по лепесткам в листе клевера пересчитать можно. Вот вы, да Эллири Джоанна, ну, может, еще Эллири Беатриса?» Я поспешно опустила глаза в чашку, досадуя на то, что во мне-то как раз горничная ошиблась. «Слуги ведь впервые видят, как каждая Эллири себя ведет и какой она госпожой будет». «А что же с остальными Эллири не так?» — спросила я. «Одна все по ночам куда-то уходит, другая сплетни собирает, а третья горничной пощечину дала. Бедняжка весь вечер проплакала». Рози прижала руку к губам и, встав, поспешно начала собирать поднос. «Простите за то, что я тут наболтала, и забудьте, ради великого древа негоже это!» «Эстель учится читать», — напомнила я, недоумевая, кто же из Эллири собирает сплетни. «Неужели Аби?» «Нет. Больше похоже на ту Эллири, имя которой я постоянно забывала. Она вечно что-то болтала, вот и про пощечину я не сомневалась, это точно дело рук Фелиции». Горничная обернулась. «Да я ведь не про...» В дверь быстро постучали, и Рози замолчала. В спальню влетела раскрасневшаяся Аби, следом за ней спешили Трис, Эстель и Джо. «Дафна, собирайся, ты идешь с нами», — весело велела Аби.